Виктор Алексеевич вернулся на Петровку, вполне удовлетворенный итогами беседы с генералом. Он был уверен, что не позже сегодняшнего вечера Александр Семенович Коновалов свяжется с Антоном Андреевичем Минаевым и проинформирует его о разговоре с полковником из МУРа. Нет, Гордеев вовсе не подозревал начальника главка в двурушничестве, но он предполагал, что разговор встревожит генерала, и тот непременно захочет переговорить с Минаевым, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что Гордеев ошибается, а заодно и для того, чтобы предупредить Антона Андреевича насчет Ченцова, дескать, это тот самый человек, люди которого собирались разделаться с Павлом в Самаре, старая дружба. Ближе к вечеру появился Коля Силуянов. Вместе с Коротковым они зашли к Гордееву. — Значит так, дети мои, — начал полковник, опуская длинное предисловие, — с этого часа все внимание генералу Минаеву. Посмотрите, как он будет себя вести, с кем встречаться. Этот человек мне не нравится. Я хочу знать о нем все. Анастасии ни слова. Убью, если проболтаетесь. Наружное наблюдение не подключать. О факте разработки генерала СФСБ они обязаны доложить по инстанции и получить разрешение. Информация уйдет, а нам с вами этого не надо. Никакого реального уголовного дела под всем этим нет. Действуем на свой страх и риск нелегально и по-партизански. Речь идет о нашей Анастасии, поэтому, ребятки, надо постараться. Коротков, введи Колю в курс дела. Все, отправляйтесь. Около 8 часов Гордеев разобрался с неотложными делами и хотел было вызвать к себе Каменскую с докладом по текущим делам, но передумал и зашел к ней сам. Она сидела за столом, заваленным горами бумаг, бледная, с синяками под глазами, но сами глаза блестели, и Гордеев понял, что она не больна, а просто устала. — Ну, чем порадуешь? — спросил он бодро. — Всяким разным, — улыбнулась Настя, распрямляясь и потирая затекшую от долгого сидения поясницу. Она подробно рассказала Гордееву все, что сумела наработать за день, и он в который уже раз удивился тому, как много она успевает. Он, наверное, никогда не смог бы с таким упорством сидеть над бумагами, справками, цифрами, схемами. Энергия всегда била в нем ключом, и долгие кабинетные посиделки были совсем не для него. А Анастасия могла сутками не подниматься из-за стола, занимаясь работой, требующей кропотливости и внимания. «Как движется дело в бригаде у Коновалова? Ты уже перестала огорчаться?» «А что, неужели было заметно, что я огорчаюсь?» «Еще как!» — усмехнулся Гордеев. «Но не всем, конечно, только мне. Я ж тебя знаю как облупленную. Если ты говоришь ровным, веселым голосом, а руки дрожат, значит, в ближайшие минуты ты начнешь бить посуду или рвать черновики. Признавайся, белые чашки?» «Нет», — улыбнулась Настя, — «у меня их мало, я их берегу». «Значит, бумажки свои рвала на мелкие кусочки, на крупные», — уточнила она. «Это было». «Но теперь ты успокоилась?» «Конечно». «Теперь я вынашиваю новые идеи. Хочу пойти не от биографии, а от характера. Знаете, нынче это модно. Реконструкция личности преступника по особенностям совершения преступлений. Особенно эффективно бывает, если преступлений несколько». «За модой погналась». «Раньше с тобой этого не водилось», — заметил Виктор Алексеевич. «Ну так от безвыходности», — развела она руками. «Меня прямо злость берет при мысли, что этот палач ходит где-то у нас под носом. Ведь я почти уверена, что с областями не ошиблась. Следующая его жертва, если она вообще будет, обязательно в одной из трех оставшихся областей. Знаете, как обидно, когда понимаешь, где он объявится, и ничего сделать не можешь». «С кругом потенциальных потерпевших я промахнулась, с кругом потенциальных преступников, судя по всему, тоже. Но хоть с местом-то. Тебе что же жалко этих потерпевших? И того урода, который 11 детишек загубил, и того, который молодых девушек убивал? Деточка, я тебя не узнаю. Да пусть этот палач их всех перебьет, воздух чище станет». Глаза у Гордеева хитро поблескивали, он нарочно провоцировал Настю, говоря очевидные и непростительные для профессионала глупости. Нельзя перекладывать карательную функцию на самозванных палачей, как и нельзя допускать, чтобы они присваивали ее сами себе. Настя ни минуты не сомневалась, что Гордеев шутит, но игру приняла. — Да пусть, конечно, кто бы спорил, — сказала она. — Но потом-то нам надо его поймать. Надо или нет? — Надо. Хотя бы для того, чтобы спросить, а откуда ты, мил человек, узнал то, чего милиции семи областей плюс российское министерство 3 года узнать не могли? — Слушайте... Она вдруг посерьезнела и глянула на начальника уж совсем другими глазами. — Я ведь умную мысль сказала, сама того не заметив. — И какую же? Я что-то не услышал пока ничего умного. — А почему палач убивает их именно сейчас? — Именно подряд. — Все преступления совершены от 3 до 2,5 лет назад, ну, примерно, когда он узнал, кто является преступником. — Я непонятно говорю, да? — Не очень. — кивнул Гордеев. — Ты волнуешься, деточка. Ну-ка, успокойся и излагай с самого начала. —